по праву совести. Совести? А как ее понимать, эту совесть? Для нас совесть в том, чтобы выполнить задание. Вот я тебе приведу еще один конфуз, с тем же Колгановым. По осени он запретил леспромхозу треливать лес к теплой протоке. Нельзя, мол, по ней сплавлять лес, это нерестилище. В край звонил, в Москву, приказали разобраться. Вот собрались все производственники на исполком. Что же мы будем делать, спрашиваю его. Значит, сплавлять нельзя, а вывозить дороги нет. Может, лесозаготовки прекратить, а? Так смех поднялся. Тут не смеяться, а плакать надо. Колганов был прав. «Ну ты дал!» Корки наш привстал и шею вытянул. «По-твоему, мы занимаемся личной выгодой?» «Насчет выгоды судить не берусь. Пока. Но что тут пахнет государственной растратой, это факт». «Вон как! Значит, и ты туда же, за говорунами?» «Тогда я тебе вот что скажу». Коркин встал и, опираясь на стол руками, багровее подался резко на Конькова. Точно сшибить его хотел своим увесистым телом. «У нас одни люди работают, а другие саботируют. Хорошо рассуждать о рыбке да о лесной красоте, стоя в стороне. А ты поработай директором леспромхоза. План выполни или вот садись на мое место. Чини этот воз». «Эге, давай махнемся», — усмехнулся Коньков. «Бери мою сотню и свисток. А я на твоем кресле вертеться буду. Оно же у тебя вращается, как шар земной, и притяжение имеет». «Да иди ты со своими дурацкими шутками». «Во-во, вроде бы мы и в самом деле пошутили. Значит, изюбрятины у тебя не торговали в последние дни?» «Я не продавец. И вообще, говорить нам больше не о чем». «Как знать. Может, и придется». «До свидания». Не подавая руки, Коркин пошел к своему аквариуму. «Ну что ж, расшевелили парадный подъезд», — рассуждал про себя Коньков, выходя от Коркина. «А теперь попробуем зайти с черного хода». Магазин «Сельпо», стоявший на выносе из общего порядка домов, поближе к реке, был закрыт на обед, а со двора от реки валил мощным столбом черный дым. Здесь, на обширном дворе, огороженном высоким дощатым забором, горою были накатаны пустые бочки, валялись ящики, коробки картонные и всякая иная рухлядь. Магазинный сторож в кирзовых сапогах, в овчиной безрукавке и военной фуражке со звездой носил охапками и крепкую, и ломаную тару, и бросал в большой костер, разложенный посреди двора. — Что, гвардеец, добро сжигаешь? — сказал Коньков, подходя к старику и здороваясь за руку. — Не говори, парень. Его накопилось вон. Ноги не протащишь. — Не жалко? Ведь ящика доброго не купишь на почте, а ты сжигаешь. — Да что поделаешь? Порядок тоже наводить надо. Тут настоящий завал образовался. — А я к тебе по делу, Иван Корнеевич. Коньков присел на чурбан и протянул раскрытый портсигар старику. Тот неторопливо размял папироску, закурил и подсел рядом. — А что у тебя за дело? — Собирался посылочку отправить. Хватит, ящика нет. Дай, думаю, к Ивану Корнеевичу зайду. У него этого добра много. — Тебе под чего ящик-то? Рыбы вяленой хочу послать. — Кому? — допытывался дед. — Протону, в Кемерово. — Известно, на сухопутье живут. Большой ящик-то. — Килограмм на шесть. — Ну что ж, подберем. Не то сам собью, лучше нового будет. Коньков вынул 2 рубля и подал их деду. Тот проворно сунул деньги в карман и сказал как бы в оправдание. — Ты много дал. — 2 сколоти, 1 впрок будет. — Сделаю, Леонид Семенович, а после службы выпью с устатку. — Смотри, от старухи влетит. — Тогда уж поздно будет, а то и деньги отберет, и по шее заедет. В жизнь не поверит, что милиционер дал. Коньков рассмеялся. — Боишься хозяйки-то? — Так ведь по нынешним временам, кроме хозяйки, бояться некого. Пьют и прогуливают. Вон и в газетах про это пишут. Это самая руководящая струна ослабла. — И как же ее подтянуть? — усмехнулся Коньков. — А очень просто. Назначить баб. Они нам в раз сухую конституцию пропишут. — Это еще не беда. Лишь бы они нас без закуси не оставили. В нашем магазине поди и закусить нечем. Сторож покачал головой и языком причмокнул. — парень, была закуска добрая. Да ты опоздал. — Да ну, это что ж за закуска? — Изюбрятина. — В магазине? Около прошла. Дед сделал выразительный жест рукой. — Вчера целый день тащили, и все черным ходом. — Ах ты, какая жалость! Я грешным делом люблю изюбрятину. Может, осталось у кого? Кто хоть привез-то? — Кто ж тебя отпустит? Ты ж при форме. Пошли бабу, может, он ей и продаст. А то давай я схожу. — Да ну! Что ж тебя гонять, старого человека? Я жену пошлю. К кому? — Только обо мне ни слова. — Ну, что ты? — Пусть сходит к Кузякину, небось даст. — А где он живет? — 3-я изба с краю по главному порядку, считая от реки. — Спасибо, Вечерком пошлю, а ты мне ящичек приготовь для посылки. Это уж само собой, собью. Дырки-то провернуть с боков. То на что они мне? Чай не яблоки посылаю. Бывай здоров. Спасибо. Иван Корнеевич для почтения снял фуражку и проводил Конькова до ворот. А черный ход оказался интереснее. Нас из одних дверей вроде бы в зашей вытолкали, а мы премся в другие. Хо-хо! — весело думал Коньков, идя к дому Кузякина и распевая на разные лады одну и ту же подвернувшуюся на язык строчку. То ли еще будет, то ли еще будет. Кузякина он застал на дворе. Тот подправлял плетень, вплетая свежесвязанные тальниковые хворостины в изреженные и прохудившиеся от времени прорехи в заборе. Это был средних лет мужчина, черноволосый, с неприветливым скуластым лицом и косоватым разрезом узких монгольских глаз. — Вы, Кузякин Михаил Емельянович? — Ну, я, — неохотно отозвался тот, кладя топор на дровосек. — Я участковый уполномоченный. Коньков показал свою книжку. — Да знаю, — сказал Кузякин, не глядя на этот красный документ. — Мне поговорить с вами надо. — Пожалуйста. Хозяин указал на здоровенный чурбак, сел сам и вынул пачку папирос. — Да что ж мы здесь? — Коньков глянул на серое небо. — Вон и дождь накрапывает. Пошли в избу. — Пошли. Коньков пропустил впереди себя хозяина и сам нырнул через порог в темноватой сени. Потом прошли в избу. Изба как изба, ничего подозрительного. Полы чистые, крашеные, стены обклеены обоями. Над кроватью с никелированными шишечками висит дробовик и патронтаж. Коньков прошел к столу, сел напротив хозяина. — Вы заготовителем работаете в Бурунге? — Так живу-то здесь. Работаю в Потребсоюзе. Бываю, конечно, и в Бурунге, изредка. — Ну как изредка? Последний-то раз когда там были? — Да уж, недели две прошло. — Ага. А что вы там делали? — Пробковую кору сплавляли. — Дробовичок-то с собой берете? — Коньков кивнул на ружье. — Берем. Так, по уткам ежели. — А если что покрупнее? Карабина-то разве нет? — Как видите, — Кузякин указал на стену. Вошла хозяйка, приветливо улыбнулась. — А у нас вон кто, гости, оказывается. — Гостей угощать надо, — сказал Коньков, здороваясь с хозяйкой. — И правда, — встрепенулась она, — Миш, ну-ка, сбегай за бутылкой. — Спасибо, — остановил Коньков, приподнявшегося было хозяина. — Рад бы с душой, как говорится, да нельзя, служба. А вот кваску я бы спил. — Так я сейчас, — метнулась к дверям хозяйка. — Не беспокойтесь. Коньков подошел к скамье на кухне, над которой висел ковш, снял его. — Проводите, а я по пути и напьюсь. И, направляясь к двери, спросил, — Где у вас погреб-то? Хозяин как-то съежился, а хозяйка, все еще не понимая, что к чему, защебетала. — Так на двор выйдите, тут вам будет налево хлев, а туточки пряменько и погреб. — Ну, хозяин меня и проводит, — обернулся Коньков к Кузякину. — Там и напьемся за компанию. Они вышли во двор. Здесь, за дровосеком, под тенью ельма, стоял бетонный погреб, вернее, виден был только вход в погреб, а кованая дверь под козырьком. Растворилась она со скрежетом. Коньков, пригибаясь, вошел первым. В сумрачном погребе на мощной матице висело два окорока. — О-о-о! Да тут и закусить есть чем! — весело сказал Коньков. — Кабаньи? — Да, — выдавил из себя хозяин. — Попробовать-то можно? Кузякин только пожал плечами. Коньков вынул охотничий нож, отрезал небольшой кусочек, пожевал. — Свежего копчения! Еще дымком припахивает. А говоришь, в тайге давно не бывал. В ответ раздался только тяжелый вздох. — Ну что, остальное сам покажешь или будем искать? — спросил насмешливо Коньков. — Вон там, в катке, изюбрятина. И больше ничего нет. Коньков подошел к катке, открыл рядно, там лежало мясо. Коньков прощупал его, отрезал кусочек, взял на язык. Даже просолеть не успела. Сами убили? — Нет. — Когда привезли? Третьего дня? — Да. — С кем везли? — Один. — У кого брали мясо? — Охотники продали. — Кто именно? — Да все они там, на одно лицо. Не то нанайцы, не то удыгейцы. — Вы покупали в Бурунге? — Нет, возле артели. До Бурунги бензина не хватит. — А сколько сдали мяса в сельповский магазин? Кузякин, застигнутый врасплох, молчал. Так, чтобы в магазин сдавать, этого не было. Приезжала Настя, продавец. Ну, пуда два взяла для своих, знакомых там, друзей. — Понятно. Промысел налажен. — Да это случай. Просто подвернулись мне охотники. Я ж на рыбалку ездил. Какой там промысел? — Разберемся. Коньков вышел на двор и сказал хозяину, запиравшему дверь. — Вы погреб-то не закрывайте. Сейчас понятых вызовем. Придется мясо конфисковывать и протокол составим. В приемной прокуратуры, куда пришел Коньков, чтобы доложить Косушке насчет конфискации убоины, он неожиданно столкнулся с Дункаем. — Семен, ты чего здесь делаешь? Тебя снова вызывали? Коньков с настороженностью и недоумением глядел на Дункая. — Да нет, не вызывали, — ответил тот, улыбаясь и протягивая руку. — Сам приехал. — По какому делу? Дункай взял Конькова под руку и отвел к порогу, подальше от сидевших на диване посетителей. — Понимаешь, какая история? Тот шалый тигр, которого замечали возле Бурунги, теперь на Улахе ходит. — Ну и что? — А где это, Улахи? — Улахи, по-вашему, медвежий ключ, распадок. — Постой, про медвежий ключ и у Колганова написано, но его нет на карте. — На карте есть Улахе, а русские охотники из Воскресенского звали это место медвежьим ключом. — Что ж ты не предлагаешь? Поймать этого тигра и допросить, съел он свидетеля или нет? — усмехнулся Коньков. — Да погоди ты. Дункай опять потянул к себе Конькова и сказал тише. — Там же наши люди говорят, будто скрывается какой-то человек. Понимаешь, чепуха получается. Тигр слопал человека на Бурунге и живет в распадке рядом с другим человеком. И ничего, — он зашептал Конькову на ухо. — А может, этого свидетеля кашевара никто не съел? Может быть, он и скрывается там? — Семен Хылович, ты гений! — Коньков ткнул его в бок и шепнул на ухо. — Ты про эти свои догадки никому не говори. — Никому, — покачал головой Дункай. — Молодец, ты один приехал. Со мной еще Сольда. Он на заваленке сидит, на солнышке греется. Зови его сюда, а я сейчас следователю скажу, и мы вас вызовем. Как только вышел от косушки прокурор, Коньков сразу прошмыгнул в дверь. — Чего это сам тебя навещал? По нашему делу? — Да, вот принес заключение экспертизы насчет пули, убившей Колганова. Косушка указал на бумагу, лежавшую сверху в раскрытой папке. Только что от криминалистов получил. — Ну и что? — Говорит, пустыми поисками занимаетесь. Это насчет твоих пуль. Но тех, что врачиха в бадью всадила. Вы можете, говорит, перебрать все карабины, которые зарегистрированы в республике, и ни один из них не будет искомым. Пуля эта выпущена из нестандартного ствола, скорее всего, самоделки. — Так как же его искать? — А это, брат, наша с тобой забота. — Какие новости? Накрыл одного охотника с убойной. — Какой убойной? — Все той же. Изюбрятина, кабанина, свежая. — Изюбрятина? Что за человек? — Заготовщик из Потребсоюза. — Где он взял? — Темнит. Говорит, что купил у охотников возле села Красного. — А ты что думаешь? — Не верю я ему. Охота в артели прекратилась еще дней 10 назад. Значит, либо сам добыл, либо есть где-то запасы. Кто-то орудует умело. Сколько у него убойны? — Пудов 5 будет. — 2 пуда, говорит, сдал в магазин сельпо. По-моему, врет. Там целый день шла торговля, через черный ход. Коркина надо спросить, он поточнее скажет. — При чем тут Коркин? — При том. Это его заготовитель. 2 недели назад этот самый Кузякин с Балабиным привозили много изюбрятины. Это Коркин признает. А то, что вчера шла торговля изюбрятины, об этом ни слова. Во-первых, он мог не знать, торговали или нет. Он же не продавец. Вот и давай установим, знал он или нет. И почему продавец не докладывает ему о поступлении в магазин убоина от частного лица, то бишь, извините, от заготовителя Кузякина? Постой. Ты что предлагаешь, еловая голова, Коркина вызвать на допрос? Ну и что? Вызовем и Кузякина, и продавца, и Коркина. Сделаем перекрестный допрос, ведь это же не первый случай. Ну при чем тут Коркин? Ему же сдали готовый продукт, да и то через магазин. Он государственное заведение, а не частная лавочка. Дункай тоже не частную лавочку держит, но мы же его допрашивали. Теперь давай Коркина допросим. Дункай — заготовитель, а Коркин — потребитель, то есть распределитель. Это большая разница, понимать надо, еловая голова. Вот именно, потребитель, — усмехнулся Коньков и с ехицей спросил. Что-то я не слыхал, чтобы в сельпо изюбрятину продавали в этом месяце. Кто же ее потреблял, кроме Коркина? Любопытно бы узнать. Ну, знаешь, ты, кажется, того, божий дар путаешь с яичницей. — Ага, божий дар. А ты случаем не приложился к этому дару? Тебе не продавали изюбрятину? По дешевке. — Леонид Семенович, не забывайся! — вспыхнул косушка, и на залысинах его стали проступать мелкие бисеринки пота. — Ты что, в кастрюле мои хочешь заглянуть? — Не о кастрюлях я, — устало ответил Коньков. — О совести, я думаю, о нашей принципиальности. — По-твоему, я бессовестный? Косушка, поджав губы, из-под лобья смотрел на Конькова, и на его широкой переносице проступили красные жилки. — Да не сердитесь, я же не про вас. Я говорю о том, что скрывается за частным случаем убийства. О той нетерпимости, о травле Колганова. Они же его ненавидели за то, что он требовал жить по закону. И заготовители, и леспромхозовцы, и браконьеры, и черт знает кто. На него чуть ли не наускивали. — Но пойми же, мы с тобой ведем следствие, у нас частное дело в убийстве, а ты куда лезешь, не превышая полномочий? — Конечно. Посадить под стражу какого-нибудь кончугу, толком не разобравшись в его виновности, тут не превышаем. А допросить Коркина, который принимает браконьерскую изюбрятину, тут превышение. Ладно, еще вернемся к этому. У меня есть новости поважнее, — меняет он, — сказал Коньков. Что за новость? В дневниках Колганова записано, что оба Ивана, должно быть, встречаются в Медвежьем ключе. Там у них, предполагал Колганов, и происходит заготовка. Или тайник есть. Мне только что сказали, что в Улахе, так называют у дегейца Медвежий ключ, прячется какой-то тип. И там же, между прочим, обитает эти дни и тот шалый тигр, который слопал нашего свидетеля. Не кажется ли тебе, что наш свидетель живет поблизости от того самого тигра, который слопал его? Это любопытно. Кто тебе сказал? Сейчас узнаешь. Коньков растворил дверь и поманил Дункая и Сульду. Те вошли и остановились у порога, слегка поклонившись. Следователь подошел, поздоровался с ними за руку. — Семен Хылович, значит, Улахе и Медвежий ключ — это одно и то же место? — спросил Косушка. — Это правильно, — сказал Дункай. — А Сольде говорит, там человек прячется. — Какой человек? — спросил Косушка старика. — Не знай, — ответил Сольда. — Ты его видел? — Нет. — Так кто же говорит? — Наши люди говорят. — Они его видели? — Нет. — Откуда ж они знают? — Наши люди все знают, — твердо отвечал Сольда. — Каким образом? — чуть усмехнулся Косушка. — Тебе что, не понимай? Чувствуют. — А, тогда другое дело. Косушка все с той же улыбочкой, валкой походкой прошел к карте, которая висела на дальней стене, и поменил за собой Конькова. Они нашли на карте распадок с ключом у Лахе. — Колганова убили здесь, возле Бурунги, — отмечает на карте ручкой Коньков. — До Улахе недалеко, 20 км. Косушка, обернувшись, громко спрашивает Дункая и Сульду. — По Медвежьему ключу лодка проходит? — Почему нет? — отозвался Сульда. — Даже с мотором, — сказал Дункай. Следователь сказал вполголоса Конькову. — Съездить можно, но зыбкая история, одни слухи. Что мы с тобой с лодки увидим? — У меня идея есть, — тихо сказал ему Коньков. Но сперва давай отпустим удэгейцев и поблагодарим их. Ну — Ну-ну. Косушка подошел к Дункаю и сказал. — Спасибо вам, Семен Хылович. Сведения ваши ценные, мы их учтем. Дункай натянул кепку, а Сольда сунул трубочку в рот, а свою шапочку с кистью и не снимал. Они повернулись уходить. — Семен, подожди меня возле прокуратуры, — сказал Коньков. — Ты мне нужен. — Ага, подождем. И вышли. — Что ж у тебя за план? — Устроить облаву в Улахе, прочесать весь распадок. — А что? Может, и в самом деле там какой-нибудь обормот скрывается? — Но как ее устроить? Собирать охотников на ловлю призрака? — усмехнулся Косушка. — Ни в коем случае. Нас просто насмех поднимут, во-первых. А во-вторых, те, кому надо, услыхав о такой охоте, просто уберут того человека нынешней ночью, — сказал Коньков. — Что ж ты предлагаешь? Поскольку разлетелась по всей округе молва, что Кашевара утащил тигр, то давай устроим облаву на тигра, людоеда. Людей даст лесничий и Дункай, но звонить им надо завтра утром по причинам предосторожности. Пойми, нам нужен тот свидетель, и делать все надо так, чтобы его перед нашим носом не ухлопали. Ты уверен, что он жив и прячется там? Да как бы там ни было, а прочесать эту пать надо. А главное, я на этой охоте их всех сведу, и Зуева, и Кончугу, а Инга сама придет. Откуда ты знаешь? «Я чувствую». «А-а-а!» — усмехнулся Косушка и пошел к столу. Коньков шел за ним и горячо доказывал. «Завтра скажу Кончуге, что к Зуеву поедем, а уж он Инге передаст». «Но вы ж до ночи облаву все равно не проведете. Не успеете. А за ночь те, кому надо уничтожить этого свидетеля, уничтожат. Они ж не дураки. Они ж поймут, что на такой облаве и тигры, и того типа зацепят. Они все будут у меня на глазах всю ночь. И Зуев, и Кончуга, и Инга, и Дункай. Да все». Но кто-то может шепнуть сообщнику, а тот может обойти ваш заслон. И это учтено. Ночью по тайге бесшумно не пройдешь, с нами собаки будут. Значит, пройти можно только по реке, а на реке у меня будет наблюдатель всю ночь. — Ну, Леня, ну, силен бродяга. Косушка только головой покачал. — Ладно, завтра утром звоню лесничему, и 15 человек он тебе выделит на облаву на тигра, а остальных бери завтра у Дункая. — Окей, сейчас отпущу Дункая в красное и накажу ему, чтобы ждал меня утром. И никаких подробностей. — А Зуева пошлю завтра же утром в Бурунгу, чтобы ждал нас к обеду у себя дома. — Он здесь? — Да, в гостинице. Привез птиц продавать. — Ну что ж, Леня, желаю удачи. И они крепко пожали друг другу руки. Как и условились, с раннего утра Коньков забежал в прокуратуру, и при нем Косушка звонил лесничему на дом и попросил егерей 10-15 рабочих во главе с Зуевым на облаву тигра-людоеда. Тот ворчал спросонья. Что еще за фантазия? Ни свет ни заря обулгачить народ из-за какого-то тигра. Тоже мне пожар. Петр Афанасьевич, дорогой, — упрашивал его Косушка, — дело у нас горячее, хуже пожара. Два человека сгинули. Нам нужно прочесать лесную пать на Улахе безотлагательно. Я умоляю тебя, дай мне 15 человек. И немедленно. Иначе придется прокурору просить, в райисполком звонить. Ну зачем?